Глава 11. Посреди комнаты висела девушка. Это была Гюльбахар. От ее шеи к потолку тянулся крепкий жгут из простыни. Рядом под ногами валялся опрокинутый табурет. «Нет, нет!» — закричала я и тут же бросилась к девушке. Словно обезумев, я подхватила ее тело, но оно было уже обмякшим и безжизненным. На мой крик прибежали все девушки. Кто-то сразу потерял сознание, увидев подобное. Кто-то, замерев, стоял неподвижно, словно его парализовало. А кто-то бросился помогать мне снимать девушку с люстры. Рыжеволосая Рэйчел, тут же подняв с пола табурет, встала на него и принялась развязывать веревку на шее Гюльбахар. «Невозможно», — сказала она, переводя тяжело дыхание. «Слишком затянут узел. Кто-нибудь, принесите какой-нибудь острый предмет», — сказала она, уставившись на девушек в ожидании. Одна из них тут же опрометью бросилась в спальню и вскоре принесла Рэйчел небольшой кухонный нож. Для меня же потом оставалось загадкой, где девушка его взяла, если учесть, что нас сразу избавили от всех острых предметов, как только мы появились на острове. Возможно, как-то ухитрилась пронести его с собой, но как? Наконец Рэйчел разорвала на шее девушки жгут из простыни, и тело Гюльбахар с тяжестью упало нам на руки. Девушка была мертвой, а на ее шее образовался посиневший обруч. Все в ужасе уставились на бездыханное тело Гюльбахар. Мы аккуратно положили тело девушки на пол. Кто-то рыдал, отвернувшись в сторону. Кто-то смотрел на девушку, не отворачивая глаз, потрясенный до глубины души всем происшедшим. А одна из нас начала тихо и набожно читать молитву умершим. Поднявшись с пола, Рэйчел бросилась к входной двери и начала отчаянно и со всей силы стучать в нее. «Откройте! Слышите? Откройте!» — с надрывом в голосе кричала она. «Сейчас же откройте дверь! Здесь девушка! Она... она покончила с собой! Вы нелюди! Да! Чтоб земля разверзлась у вас под ногами! И как она вас только носит!» — продолжала кричать Рэйчел. Вскоре дверь открылась, и мы услышали. «Чего кричишь, как ненормальная? Как будто кто-то умер!» Когда охранники вошли в уборную, то невольно попятились назад. «Черт! Что здесь происходит? Кто это сделал?» «Это вас надо спросить, что вы такое сделали с девушкой, что она покончила с собой?» — произнесла, едва сдерживаясь, Рэйчел. Один из охранников, ошарашенный происходящим, подошел и склонился над телом девушки, разглядывая его. А второй тут же бросился звать людей на помощь. Вскоре возле Гюльбахар образовалась толпа. Затем сквозь эту толпу настойчиво протиснулся доктор Геббельс, сопровождая весь свой путь руганью. «Да разойдитесь же вы! Черт вас побери! Что вы все здесь толпились, как олухи!» — кричал он с недовольством. Но когда он оказался возле тела девушки и осмотрел его, то его глаза невольно полезли на лоб. В одно мгновение на лице доктора смешались все чувства, которые могут поразить человека в этот момент. Чувство удивления сменилось беспощадностью, затем сожалением, после — негодованием, а в конце — какой-то обреченностью. Когда тело Гюльбахар унесли, в доме воцарилась гробовая тишина, и, казалось, никто не смел ее нарушить. Все девушки ходили, как в воду опущенные. Каждый думал о своем. Но можно было не сомневаться, что эти мысли неизменно касались несчастного случая, происшедшего с Гюльбахар. Думаю, многие из нас в этот момент задумались о том, почему девушка покончила с собой. Похоже, каждая из нас строила свои предположения и догадки. Но, думаю, все они были схожи. Гюльбахар была очень набожной девушкой. Религия и законы страны, откуда девушку сюда привезли, не позволяли ей нарушить хоть один из них. Тем более семья девушки, как и рассказывала сама Гюльбахар, была глубоко религиозной. Или девушка узнала то, что толкнуло ее на этот шаг? Но что? И кто мог рассказать ей об этом? После этого случая к нам прислали женщину. На вид ей было лет 40-45. Она была высокой худощавой брюнеткой, с коротко стриженными волосами, гладко зачесанными назад. Одета она была строго и аккуратно, а ее пронзительный взгляд внимательных черных глаз с этого момента, казалось, следил за нами повсюду. Иными словами, к нам приставили надзирателя, чтобы еще кто-то из нас не совершил подобных действий. Женщина ни с кем не разговаривала, а лишь молча выполняла свою работу. К сожалению, мы даже не знали, где захоронили тело Гюльбахар и захоронили ли вообще. Впрочем, что с того? Ведь нас все равно бы никогда не пустили к ней, потому как все время держали в заточении в небольшом домике, где охрана тщательно следила за нами. И только по указанию кого-то свыше мы могли выходить из этого дома. Ну а если и выходили, то только под неукоснительным наблюдением стражи. Можно сказать, что мы находились здесь как в тюрьме. Нам даже на улицу нельзя было выходить. Только приоткрыв окна в комнате, смотреть сквозь толстые стальные решетки на пейзажи, что находились вокруг. Только так мы хоть на мгновение могли вдыхать свежий воздух, окутанный запахом морского бриза, принесенным откуда-то издалека. После смерти Гюльбахар в нашей группе девушек как будто что-то изменилось. Словно произошел какой-то надлом в наших сердцах и в наших мыслях. Девушки уже редко спорили между собой, пытаясь каждый доказать свою правоту или то, что он знает что-то больше, чем все остальные. Среди нас уже не было того явного соперничества или превосходства друг над другом, а Рэйчел и Грейс перестали смотреть друг на друга врагами. Они вообще, казалось, перестали замечать, что происходит вокруг, погрузившись в свои собственные мысли. Впрочем, так было и со всеми нами. Между тем, Рэйчел, как я позже случайно узнала от одной из девушек, пыталась у кого-то выяснить, что сделали с телом Гюльбахар, на что ей ответили, что ей лучше не соваться в эти дела, если она хочет жить. С этого момента мы все жили, находясь в постоянном страхе. Мы не знали, что с нами будет завтра, и уж тем более не планировали свою жизнь, ведь она больше не зависела от нас. Среди этих обстоятельств пришли результаты анализов состояния здоровья каждой девушки на данный момент. И, как оказалось, именно они в дальнейшем решили судьбу каждой из нас. После этого нас сразу посетил доктор Геббельс. Он пришел со своей помощницей, и в руке его была какая-то темно-красная папка. Встав посередине комнаты и раскрыв ее, он начал называть имена девушек, которые, по его указанию, должны были одни становиться справа от него, а другие слева. В конце оглашенного им списка получилась странная вещь. Почти все девушки оказались на правой стороне от Геббельса, и только две из нас — на левой. Что это значило? Мы не могли догадываться, и только в недоумении и с чувством чего-то необратимого и опасного для нас в ожидании уставились на него и его помощницу. «Итак, две девушки», — сказал он и посмотрел на тех, что стояли слева от него, «пойдут с миссис Беннет, а остальные со мной», — скомандовал Геббельс. В то время, пока доктор Геббельс разговаривал с охранниками, которых подозвал к себе, дав нам несколько минут, чтобы собраться, миссис Беннет, его помощница, стояла как жандарм над нами и следила за тем, как мы собираем свои вещи. Ей также в этом помогала наша надсмотрщица. Как мы выяснили, ее звали Герда. «Ничего лишнего не берите», — вдруг скомандовала миссис Беннет, заметив, по-видимому, что некоторые из нас стали собирать все свои вещи. «Там вам этого ничего не понадобится. Все пойдет в топку», — заключила она своим грубым, резким голосом, продолжая придирчиво наблюдать за нами. «Где там? Интересно, что она имеет в виду?» — шепотом сказала Леона. «Как ты думаешь, почему нас так разделили? Почему две из нас идут с ней, а остальные с Геббельсом?» — не унималась Леона. Я не успела ей ничего сказать, потому как помощница Геббельса тут же закричала. «Прекратите болтать! У нас совсем нет на это времени!» — воскликнула миссис Беннет, остановив на Леоне свой жгучий и ненавистный взгляд. Леона вся покраснела и, съежившись, уже молча продолжила собирать свои вещи до тех пор, пока нас не вывели на улицу. Мы с Леоной оказались в большинстве девушек и последовали за Геббельсом. Рядом с нами шли несколько охранников и Герда. Двух других девушек повели в другую сторону, и их, как и сказал Геббельс, сопровождала миссис Беннет и тоже несколько охранников. «У тебя есть какие-нибудь предположения, куда нас могут вести?» — спросила меня Леона. «Нет», — ответила я. «Интересно, куда повели тех двух и что с ними собираются делать?» — рассуждала Леона вслух. Спустя какое-то время мы увидели, что направляемся в сторону какой-то экзотической и очень красивой местности. Когда мы уже приблизились к ней, то услышали, как среди бурной растительности до нас стало доноситься пение птиц, шум водопада и различные звуки природы. Недалеко мы заметили верхушки домов. Насколько я поняла, именно туда нас сейчас и вели. Что же нас ожидало дальше? Было известно разве что Богу.